Глава 3. Еще во сне голова начинает трещать. Понять, что происходит, не получается, как, впрочем, и терпеть. «Ален, давай, врубай мозг», — обращаюсь к себе. Приподнимаю голову над подушкой и подсовываю кулак под лоб, стараясь прижать его к голове как можно сильнее. Ощущение, что череп вот-вот расколется надвое, и мозг, мой ценнейший, просочится на подушку прямо через лобный шов. Это моя паранойя. С раннего детства я была уверена, что именно это мое слабое место. Ударюсь лбом и умру. Спустя несколько минут боль немного утихает, поворачиваю голову и замутненным взглядом смотрю на часы, стоящие на прикроватной тумбе. 5:45. Чудесное начало субботы. Может, потеря мозговой жидкости не так уж и страшна? Спустя пару мгновений начинает звонить телефон. Сомнений в том, что работа зовет, не остается. Кто еще может быть так жесток? Тяну руку не очень удачно, телефон падает на пол. Мне приходится продолжить свой путь. Ползу по кровати, свесившись, нащупываю аппарат. Принимаю вызов и тут же включаю громкую связь. «Привет, Василек!» На том конце провода явно доволен собой Коваленко, он же Олежа. Голос бодрый и звонкий. Специально. «У нас вызов. Ты нужна. Грузики. Елисеевская, 45. Пустырь начинается. Найдешь?» Как ответить, я просто не знаю. Во рту пустыня. Впору сесть и заплакать. Но сесть-то я тоже не факт, что смогу. Что за дрянь я пила, раз меня так развезло? «Разберусь», — каркаю в ответ. «Почему именно перед Олегом приходится так позориться?» «Хорошо, ночка закончилась, детка!» Слышу ехидные интонации и тут же скидываю. Сборы занимают у меня ровно 15 минут. После холодного душа мысли о смерти покидают мое бренное тело. Но ехать самой все равно не хочется. Спустя минут 10 выхожу из такси на пустыре. Как можно догадаться, по затраченному на дорогу времени Елисеевская от моего дома рядом. Однако я уверена, что Олег позвонил именно мне, не поэтому. Захотел посмотреть, как я буду ползать после клуба в такую рань. На месте пока только я и пара оперов. Не мешают работать. Как можно быстрее нужно взять все пробы, сделать снимки. С первым я успеваю, но как только достаю телефон, слышу снисходительное к себе обращение. «Это тебя извозчик так быстро довез?» А мы думаем, что тут такси делала? Чуть не тормознули мужика. А что не сама? «Олег, тебе не надоело придурком прикидываться?» Спрашиваю, не поднимая головы от своих экземпляров. Проигнорировав мой вопрос, Олег продолжает давить. «Ален, криминалисты без тебя разберутся». Намекает на то, что делать снимки в мои обязанности не входит. «Мне так удобнее работать». Мало ли, как ты их потом используешь. Сегодня он особо в ударе. Проще его игнорировать. Этот поселок уже входит в состав города. Его центральная часть выглядит как элита. Через 300 метров пустырь. Народ ждет, когда сможет продать максимально дорого. Дороги нормальной нет, земля укатана и засыпана гравием. Сейчас слышу, как подъезжает кортеж. Кожей чувствую, как Олег и Ежи с ним напрягаются. «Твою мать! А эти тут что забыли?» — чертыхается едва слышно. Где-то совсем близко хлопают двери машин. Много. Синхронно. «Здоров, мужики!» — звучат незнакомые мне голоса. Ну и пофиг, не со мной же здоровается. «День добрый!» «Олег, ну ты еще вздохни! Интонация словно обиженная!» «Вы чего прикатили? Нарики не ваш уровень!» Передоз обыкновенный. Один из них — сын зама главы. В голосе слышится равнодушие. Неприятно скребет под корку. Города? Региона. Так что, парни, можете по домам. В этот раз поимеют не вас. Этот вот, что ли? Олег тянется носком ботинка к телу, рядом с которым я стою почти на коленях. Блять, только попробуй! Рявкаю, приподнимая голову. Выходит настолько резко и громко, что сама от себя в шоке. Парни из службы безопасности тоже. Ты что сегодня с цепи сорвалась? Олег на редкость выглядит растерянным. Не ожидал, что я так умею. Это же труп, пренебрежительно. В первую очередь это... Поднимаюсь на ноги и ладонью указываю на лежащее рядом тело. И это... Указываю на следующий. И даже это... Делаю взмах в сторону отдаленно лежащего тела парня. Люди. Мертвые, но все же люди. Будь человечнее. Странно это слышать от тебя, усмехается. Как же хочется послать это чучело, но при посторонних не стоит. Кто это у нас тут такой дерзкий цветочек? Ко мне обращается тот парень, что отправил Олега домой. Григорьев Николай Степанович протягивает мне руку. Алена Богдановна. Пожимаю, предварительно стянув перчатку. Фамилию намеренно не говорю. Васильковская. Глаза собеседника округляются. Я вас не так представлял. И как же меня представляли? Беседа становится интересной. Вдруг что новое услышу. На мне сейчас темные джинсы и удлиненная черная толстовка. Волосы немного растрепались от капюшона. Машинально заправляю за ухо выбившуюся из хвоста прядь. Мне нельзя было трогать их. А ты после мертвого тоже человека. Так легко поправляешь, оборачиваясь на голос Олега. Не сразу его понимаю, когда же доходит. Грани его злопамятности мне не подвластны, отворачиваясь, не ответив. Постарше, пополнее, пониже ростом и более покладистый, что ли, вполне дружелюбно произносит Николай Степанович. Столько «п» во мне нет, улыбаюсь в ответ. Так даже лучше. Ну все, сейчас начнется. О том, что я прекрасно выгляжу, знаю. О том, что не вяжусь с образом судмедэксперта, тоже. Но обсуждать это на работе смысла не вижу. Заключение вам смогу отдать после трех. Сами подъедете? Сам. Я думал, вы со следственным по большей части работаете. Работаю с теми, кто первым разбудит. Бросаю по-доброму смешливый взгляд на Олега. Лет 6 назад мы с ним неплохо ладили. Не сказать, что ностальгия, но знаю, что может быть неплохим. Он тут же подходит ближе. Ален, какое тут заключение? Обдолбались парни дрянью какой-то. Во-первых, я так не думаю. Вон тот, киваю на того, что подальше, употреблял некритично долго, максимум полгода. Эти же, так скажем, тут залетом. Во-вторых, узнаем, что именно за дрянь. Может, не только наркотики. «Опять ты в астрал выходила», — подшучивает Олег. Оглядываясь по сторонам, кучу народа согнали. Хорошо, что успела пораньше. Затопчут, как кони, все вокруг. Найдут тут, Олег, твои криминалисты что-либо, конечно. Жди. «Сейчас все руководство прикатит», — говорит Николай с каким-то отчаянием. «Сочувствую». Прекрасно его понимаю. Чем больше дергают, тем меньше времени на фактическое выполнение работы. То одному доложи, то другому. Я все. Всем хорошего дня. Произношу, доставая телефон. Нужно вызвать такси. Сюда хрен кто пропустит. Придется пройтись. Смотри, кто приехал. Снова говорит мне на ухо Олег. Зачастил. Даже не оборачиваясь, я знаю, чей взгляд жжет мой затылок. Артем. На удивление, меня это даже не трогает. За столько лет произошло выгорание. «Всем доброго утра!» – произношу погромче, направляясь к дорожке. «Дождись меня!» – бросает мой бывший прохладно. Тон повелительный. «Я с Олегом!» – поднять голову и посмотреть в глаза не удосуживаюсь. «Надо побыстрее за ключку, кровь стынет!» – поднимая сумку повыше. Направляюсь за Олегом, который, даже не сомневаюсь, обществу моему не рад. Спасибо, хоть не послал. «Вы поругались?» – спрашивает он, спустя несколько минут выезжая на асфальтированный участок. «Высади меня где-нибудь чуть подальше. Здесь хрен дождешься такси». «Что ты за баба такая, Ален? Довезу я тебя до бюро». «Спасибо», – разглядываю свои колени. «Трудно общаться нормально? Как только раньше получалось?» – обрывает себя и резко замолкает. «Ален, нафиг оно тебе надо? Тридцатка уже была?» «Полтора года назад!» — смеюсь. «Сейчас больше 23 не дать, отрывает взгляд от дороги, рассматривает лицо. Мои губы кривятся. Еще бы 18, сказал. Ой, началось. 25. Тебя устроит? Уточняет, я киваю. Ален, пора, деток, семью. На грудь начинает давить неизвестная сила. Комок посреди горла растет. Олег, ты ведь знаешь. Давай мы не будем? А ты, кроме как с ним, с кем-то пробовала? Может, не в тебе дело? Я, в принципе, больше не пробовала. Мне достаточно того, что я по результатам обследования вижу сама. Ты взяла бы и попробовала? Критически повышает голос. Это несложно. Мало ли, что там пишут. Часто ведь ошибаются. Ты сама врач. Знаешь, как бывает у ваших? Последние слова говорит тише. Зато руки на руле сжимаются до белых костяшек. Не отвлекайся от дороги. Прошу. Стараюсь дышать глубже. Он, конечно, прав. Столько случаев чудесных бывает. Но просто завести ребенка для себя – не мое. Если бы так получилось, родила бы малыша с радостью. Но я настолько привыкла 6 лет с одним и тем же. А так искать кого-то? И где?